Да, Сережа, точно. Алло, здравствуйте. Алло, привет. Привет. Это Жень Ковальнов. Что-что? Жень Ковальнов, я тебе звоню в связи с тем, что я услышал, что у тебя печальная какая-то история. А я не знаю, кто такой, да, Женька Вальнов, прости. Ну, неважно, неважно. Я звоню узнать, а что-то совсем грустно как-то у тебя стало в жизни, да? О, да. Да, ну, у меня никогда не было жилья, вот, и, собственно, я и делал то, что я делал, только потому, чтобы найти друзей, понимаешь, ну, потому что я знал, что когда-то Стас, в общем, либо фляжет, либо залупится, вот, и, в общем, случилось все сразу, он и слег, и залупился, он, то есть, он мне сказал, что он больше не хочет меня видеть, чтобы я его вообще забыл. Вот. Я с ним 7 лет последнее жил, ну, мы делали журнал вместе. Вот. Так, ну и что ты теперь собираешься делать? Мне некуда идти, вот, мне негде жить. А родственники, мамка там, родители есть? Я написал, ты не читал, что меня в роддоме мать оставила, а сразу после родов. И да, ну то есть как там, я не знаю, как там происходит, я не вникал в эти вещи. Ну как там, врачи, наверное, какое-то имя придумывают. Ну да, наверное. Вот, ну да, вот Слушай, а врачи мне неужели тогда в Киеве придумали. никто тебя не хочет вписать? Тут Макс со мной еще Мне вместе сидит. Макс меня попросил, собственно, Макс тебе какой? позвонить. Макс Привет, Ковальцев. привет, Сергей. Сергей, помнишь такой великолепный проект Bedroom, где ты был? Не помнишь? Да, Ну, это я, создатель этого Бедрум, проекта. да. А, Вот. да. А я, кстати, видел на твоей странице, да, что ты написал, что там афиша со мной, Мезопатра, да, появилась в Праге, В да. Праге, так, что-то там. Ну, дело-то не в этом. Мне другое интересует, чувак. Смотри. Вот ты занимался определенное количество времени, да, своим вот этим вот видом, ну, пускай это, назовем это творчеством, окей? Карил себя, да. Да, то есть ты там свои анусы показывал, читал там Гитлеру непонятные какие-то письма, танцевал, хуебесы твои самые известные, да? Вот мне Да. просто интересно, вот сейчас ты... Как бы чего ждешь-то от людей? У тебя есть, вот ты сам как думаешь, у тебя есть какие-то Ну, шансы потому сейчас? что я гондоны хуебес, и я много раз это говорил в видео. Я делал на потеху быдлу. Нет, ты не понял сейчас вопрос. Я имею в Да. виду, вот смотри, неважно, образ это был твой, да, или там Да. твоя натуральная сущность, так ты пытаешься бороться с ублюдством людей, которые... А я читал твою биографию, и мне очень жаль, что так произошло. Но тем не менее, разве это тебя оправдывает перед людьми, да, которые более-менее, скажем так, адекватны? Если ты адекватен, я только за. Но проблема в том, что ты всему интернету себя показал как, ну, совершенно... понимаешь, ты Да. считаешься кладезью Бедрума. Никто, ни вообще никто, кто смотрит эту передачу, никогда не скажет, что кто-то может тебя затмить. То есть ты вообще топ-1 всех фриков, так считают, по крайней мере, все, кто смотрит Бедрум. А это Да. достаточно народа. Так вот, Ну я что да. хочу узнать-то у тебя. Ты считаешь, что у тебя есть какой-то шанс получить поддержку от людей, да? То есть у тебя есть, да, шанс? То есть ты... Люди вообще-то думают, знают, что я адекватен, потому что я в своих видео общаюсь с людьми, и многие пишут под видюхами, что он адекватнее, уж точно адекватнее тех людей, которые меня комментируют, ну, и адекватнее многих. Вот, Смотри, здесь ну, нет, я... дело не в том, дело как раз, ну, в том, что я специально, я знал, что на это поведутся все эти хомячки, что они будут накручивать мне просмотры, и именно для Бэдрума я и наклепал многие видео, то типа гондоны хуебесы, ну, именно для Гондоны хороши обзорщиков. вообще, это очень Да. хорошо. Гондоны хороши, да, бесспорно. Я тебе что хочу сказать? Просто смотри, какая тема. Я читал, что ты пишешь. Я смотрел, как ты разговариваешь. Видно по тебе, что ты начитанный. Весьма, раз ты еще и журнал ведешь, значит, у тебя есть какие-то там внутренние, скажем так, хорошие познания, чего бы то ни было, да? Но меня волнует другое. Ты на камеру, и не только на камеру, там у тебя и фотографии, тьма, да? Ведешь себя весьма, ну, если назвать это экспрессивно, это никак не назвать. То есть, ты весьма такой весь похуистичный. Так вот, мы с Женей думаем, да, что вот такой вот вид творчества, пускай это будет называться так, он отторгает большинство, огромное количество людей от тебя как от личности, и в том числе они просто не захотят тебе помогать. Если бы ты, например, делал что-то действительно хорошее, доброе, не засорял, скажем так, интернет своей вот этой чернухой, потому что это чернуха, никак не... Не, подожди, я, собственно... Ну, хорошее, доброе, понимаешь, я бы никому не был не идти, я бы не хомякам, ну, то есть большой... Но это не факт, я тебя понял, это не факт. Многие обо мне не узнали, много людей обо мне не узнали бы, если бы я хорошее, доброе, скромное делал, понимаешь? Не эпатажная. Подожди, вопрос такой, да. На самом деле я не совсем согласен с тем, что типа эта эпатажность — это что-то плохое и многих отталкивает. Нет, я не это имел в виду, чувак, не совсем это. Я имею в виду, что да, понятно, что в нашем мире, да, там вот такие как Павел Петель и прочее, они будут привлекать внимание гораздо больше, чем там дядя Петя, да, который там занимается сбором мусора там по улицам и делает это с открытой душой и бесплатно. Это понятно. Я просто о том говорю, что ты как бы создал вокруг себя некую такую зловещую репутацию, которая отторгает от тебя просто большое количество народу. И как бы они будут тебе говорить... Я почему, например, не запостил твое видео, хотя я хотел это изначально сделать? Потому что ты указал свой номер, и тебе просто будут звонить, как ты сам их называешь, хомячки, и просто говорить тебе, ну, как бы, за что бороться. Еще не звонили, ты первый. Ну, просто я... Просто никто еще не запостил твое видео. Я просто тебе говорю... Ну, всем... Да. Да. Тебе бы начали звонить и говорить тебе как бы в грубой форме, за что боролся, на то и напоролся. Тебе как бы самому не... Ну, как это сказать? Не страшно, что ты создал вокруг себя такое анти-пространство, которое готово тебя порубить на частицы просто? О, не знаю. Я боролся... Мне как раз люди писали там на форум, что я... что люди мне завидуют, потому что мне как раз есть за что бороться, понимаешь? Потому что у меня есть тема ЛГБТ, в которой я разбираюсь, о которой я говорю в каждом своем видео. Ну, то есть то, что я накрывал там кучу этих тупорылых видео для хомячков, вот, чтобы они накрутили мне просмотры, это другой уже жанр, понимаешь? У меня сразу несколько жанров, вот. Понимаешь, ты мне скажи, Сережа, но основная моя линия — это ЛГБТ, потому что я в 7 лет занимаюсь ЛГБТ-журналом, вот, и я вовсю пиарю этот журнал, и вообще я, изначально я думал пиарить журнал, вот, у меня изначально был ЖЖ, вот, я там писал, я был знаменит своими текстами, потом я уже подумал всех пиарить себя через хомячков с помощью видео. Вот, так, а сейчас, скажи, у тебя есть сейчас кто-то, какая-то небольшая армия тех, кто признателен тебе? Есть люди, которые пишут мне и говорят, вот мы тебе сочувствуем, но, к сожалению, не можем помочь. Ну, причем все из России, знаешь, никого отсюда нет, потому что, я могу объяснять, просто это долго. Просто здесь культ села, здесь селяки живут, вот, и они как бы... Ты заблуждаешься насчет России, во многом она нисколько не уступает культу села, поверь мне. Это как бы просто... Ты, видимо, мало бывало в России. Тут просто, нет, ты понимаешь, что это просто другое. Мне кажется, здесь культ вот села — это как что-то прогрессивное и европейское. Ну, европейцы, которые хотят, местных сельков затянуть к себе в Европу, они как бы культивируют это село. И они говорят, что это прогрессивно, это круто. Ну, то есть, понимаешь, я об этом. Ну, то есть, как типа национализм в России — это не круто, а здесь, наверное, это круто. Что ты собираешься делать, скажи мне? Вот сейчас у тебя жопная ситуация. Ну, то есть шаровары, вышиванки, если ты слышал. Там, пусть не сошла. Скажи мне, что ты собираешься делать вот сейчас, да, когда у тебя негде жить? Я слышал от одного тоже какого-то активного, значит, деятеля ЛГБТ мира, которого Христос спас, значит, от того, кем он был. Он мне рассказывал о том, что у тебя все печально. Это нет. Это шизофреники, ну, то есть, есть отдельно, там в России свои есть, здесь это называется «Любовь против гомосексуализма», такое движение, они каждый весну и осенью, они устраивают антигейские парады, ну, знаешь, там какие-то дебильные там деточки, вот, эти отпрыски, спиногрызы, ну, четырехлетние. Не они сейчас, не они сейчас, Сережа, да. Что ты собираешься делать? Послушай, ты скажи, что ты собираешься делать? Они объясняют на видео, как они ненавидят геев. Четырехлетние там мальчики и девочки, понимаешь, на этих парадах. Ну, это полный пиздец. Там для местных телеканалов. Это понятно. Мы понимаем, что пиздец происходит везде и повсюду. Ты ответь на вопрос. Что ты сейчас собираешься делать с той ситуацией, которая у тебя случилась? Я не знаю. Я тебе говорю, что я, ну, то есть, и не только чтобы пиарить журнал, но и чтобы найти друзей, вообще все это делал. Ты нашел? Я не нашел друзей, нет. Почему? Мы к тебе в гости приезжали, ты дверь не открыл. Хотя мы твои друзья. А вы? Это вы ко мне приезжали командой, вот, да? Тогда еще куда? Ну да, да. Стучали, да. А ты дверь так и не открыл. Мы бы с тобой посидели. Я еще попросил, чтобы вы доказали мне, как адекватные вы или нет, и чтобы вы прошли к моему балкону, да? А я что-то не в курсе, Жень, я что-то не в курсе. Было такое, да. Понял. Да. Ну, Серега, ну... Мне было очень страшно, потому что ко мне приходил один чувак, и он ужасные комментарии писал, я просто его вычислил. Вот, он единственный, кто ко мне пришел. Вот, он мне позвонил, он сказал, я сижу в психушке. Но он мне написал, я собака ебал точка ее. Ну, то есть, такой... И зовут его Паша, этого сумасшедшего. Да? Это он вас вывел на меня, да? Ну, в смысле, вывел. Нет, он никого не выводил, но в гости приезжал именно он, да. Да? Ну, у тебя там дверь не горела случайно, нет? А что, должна была? Ну, теоретически могла загореться. Ну, я вообще не в курсе всего этого. Ну, я, ладно, неважно. Я другое хотел сказать. Серега, я тебе сочувствую, правда. Я хоть и не понимаю того, чего ты делаешь, да, не понимал, по крайней мере, до того, как ты сейчас это не объяснил, тем не менее, я все равно считаю, что такой вид, пускай там эпатаж, неважно, это слишком. По крайней мере, для меня. Я не приемлю такие вещи. Эпатаж разный бывает, естественно, как и все остальное. Ну, я там говорил, чуть меньше, чуть больше, ну, понимаешь, в таком пиздеце. Когда ты себе, когда ты свой анус показывал в камеру, мне кажется, это не эпатаж, это уже, блядь, чернуха натуральная. Вот все, что я могу сказать. А, благо, что такие видео удаляются, и как бы хрен с ними. Будут еще видео, типа «Кружите меня гондоны»? Мне очень понравилось. Ты так громко кричал. Если все пойдет так, как идет, то я, блядь, вообще перестану снимать видео. Да. То есть, в Киеве никого нет, кто мог тебе вписать какой-нибудь петушок, с которым ты там где-то пересекался? Господи. Ты понимаешь, дело в том, что гомосексуалы, да, петушки, как ты их называешь, они безответственны, они как бабы. Вот я, блядь, гетеросекам вот объясняю, блядь, что гомосексуалы, они как бабы. Они вообще-то, да, безответственны. Ага, и ты тоже безответственный? Ну, как бы... Ну, получается, что у меня было дело, у меня была идея, ну, как бы я висел на шее и жил как бы фавориткой, висел на шее его у Стаса, но тем не менее у меня было дело, я каждый день рвал жопу и писал, ну, это все-таки тоже ебанутый труд писать, вот, и да, ну, я зарабатывал деньги своими текстами. Я писал в журнал, и в интернете, в журнал. Слушай, а у тебя есть скайп? Скайп у тебя есть? Да, да. Ну, у меня есть вопрос касательно того, вообще, как ты видишь свою судьбу в дальнейшем, учитывая, что все это время то, чем ты занимался, было направлено на создание каких-то, ну... каких-то продвижений, каких-то идей и так далее, да, но это никак не приводило тебя к тому, что, например, там ты мог, не знаю, у тебя могла появиться, например, квартира. Не решала мои проблемы. Да, да, да. То есть ты же понимал, что ты тусуешься, например, там, как бы, ну, сам по себе, и, ну, надо как-то двигаться в сторону того, чтобы. Перебью вас. друзья. А, тут написано что-то, чтобы видео. Ты видео показываешь, что ли, Серега? Нет. Он экран транслирует. Кстати, да. можешь его выключать уже, трансляцию экрана. Ага, понял. Окей, значит, я сейчас отойду покурить, вы пока можете общаться, я приду и... Можно, да, спасибо. Подключу, да, можно, можно. Так вот, вопрос в том, ты говоришь, что ты 7 лет... А сколько тебе лет? Вот я знаю, что этот Макс, он очень... Он моложе меня, да? Он юн, да. Он совсем юн, да. Хорошо. Вот, я хочу понять, ты 7 лет занимался тем, что, ну, хорошо, мы назовем это идейной деятельностью какой-то, да? Неважно, это был журнал или ролики про то, как там, значит, почему все быдлы, или походы, например, в библиотеке с попыткой заяснять то, что, вот, например, читать нужно какую-то питерскую или непитерскую литературу. Да. К примеру, да? То есть ты занимался... Ну, я просто гомоцентричен. Хорошо, ты занимался какой-то идейной деятельностью. Неужели у тебя... Ты все-таки взрослый человек... Так или иначе, неужели тебе не возникало идеи о том, что рано или поздно нужно... То есть ты понимал, да? Ты же сам говорил, что понимал, что этот хер или рано или поздно тебя нахер пошлет или сдохнет. Ты говоришь, что ты понимал, что это так. И при этом ты говоришь, что типа геи, они такие типа распиздяи и так далее. Вот я хочу понять... Ну, как... тут еще масло в огонь добавлял Стас, потому что он говорил, что... Он был уверен, что я найду нефтяную вышку, понимаешь? Он был уверен, что я найду какого-то, блин, магната, что я найду какого-то, блин, мецената, спонсора, что какой-то, да, какой-то дядечка с деньгами мной заинтересуется. Ну, в общем... То есть ты хотел папика себе найти, что ли? Да, да, ну, такого я не нашел и, ну, не найду. Ну. Как-то печально, папики кончились, да? Да. И что ж теперь делать-то? Может, папики, наверное, любят других. Ну, хотя это тупо. Это, в общем, так обобщать тупо. Да. Ну, может быть, знаешь, у гомосексуалов культ молодости, он еще покруче, чем у гетеросексуалов. Вот. И, ну, 16-17-летки интересуют, наверное, папиков. Я не знаю. Бля, ну тебе не кажется, что в принципе рассчитывать на кого-то папика можно, да, я согласен, в каком-то юном возрасте, но, бля, ты уже взрослый человек, так или иначе. Ты несешь ответственность за себя. А где ты сейчас находишься? Ты находишься там же, на этом, недалеко от Севастопольска, да? Соломенская. Ну, Севастопольская чуть дальше, Соломенская, я на Соломенской. Ну да, хорошо. И что, и долго там будешь тусоваться? Я буду тусоваться здесь. Вот Саша, когда вчера, позавчера мы с Сашей встречали этого хозяина, вот, и она дала ему, значит, половину денег. Он с меня 4000 гривен требует. В общем, это... нереальные деньги, никто за квартиру такие деньги не платит, вот, и он просто пользуется ситуацией, пользуется этим положением, в общем, понимаешь, что, да, это, ну, ему Стас платил за квартиру платил Стас, вот, теперь он слег, лежит в больнице. У него там что-то с сердцем, да? У него случился инсульт геморрагический. Это что-то с... И он уже 30-го... А? Это что-то с попой связано геморрагически, нет? Нет. Инсульт – это связано с головой. А, ну хорошо, ладно. Я хоть и юный, но тем не менее, вот видишь, такие вот вещи не знаю, да. Послушай, вот сейчас... Инфаркт – это сердце, инсульт – это мозг. Нет, бывают инфаркты и мышцы, если ты не в курсе. Сердечный мозг. Ну, это называется инсульт, это инфаркт мозга, вот так пишут. Так, так, ну хорошо, давайте мы не будем вдаваться в... Докторы Хаусы, блядь. Я хотел вот что, Сиранхели, будем так называть тебя, да? Есть целый там культ против тебя, да? Если ты... Да. Вот. Люди, которые готовы реально там, блядь, оторвать все, что у тебя есть. Мне вот совершенно как бы похуй, вот честное слово. То есть... А ты был как у кого-то там телефон. Ты был как исключительно объект для передачи. Ну, ты, думаю, понял, да, все это? Ну, да. И сам и без меня. Так вот, у меня, как Женя уже спрашивает у тебя, да, вот сейчас там не найти тебе. Сколько тебе лет сейчас? 25. 25. Ну, не намного ты меня старше, ебаный в рот. К тому же мне сегодня исполнилось. Сегодня мне исполнилось 22. Меня поздравляю. Спасибо. Я хотел спросить у тебя, что все-таки вот ты, вот я вот своей головой думаю, да, находясь, конечно, не в твоем положении, не пройдя там твой жизненный путь и так далее и тому подобное, у меня не разжижались зубы, и хуёво мне не было, я не спал по подворотням, но я хочу у тебя узнать. Я чего не подставлял. Это да. И я хочу узнать, как ты дальше собираешься, что вообще дальше будет. То есть мне реально как бы жалко, что такая ситуация, даже вон собаке жалко, что такая ситуация происходит. Не потому, что я жалею твой образ жизни, а потому что ты ведь не один такой. Есть люди, которые, не занимаясь той хуйней, которой занимаешься, ты тоже в такой же ситуации. Так вот, как ты собираешься выходить из такой... И вот я пытался выйти, пытался найти друзей. Это я понял, да. Ты их не нашел. Что ты друзья делаешь? Же не подают тебе квартиру, они не дадут тебе работу и так далее. Нет, но они могут вообще помочь. Все мои надежды на то, что я отсюда съебу. Вот я мечтаю уже, не знаю, и в интернате, в инкубаторе я мечтал отсюда съебать, и всю свою жизнь я мечтаю отсюда съебать. Но просто... Да. Что мешает вопрос? Документы. Ты не можешь делать? Да, ну как бы, понимаешь, как тебе объяснили, государство, ну, блядь, это fail state, банановая республика, она маргинализует как бы слабых людей, и поскольку я сирота, вот, ну, меня в роддоме, короче, к сироткам относятся хуже, чем к наркоманам, ну, то есть... я не знаю, как это объяснить, чем-то... Я понял тебя, а ты не пробовал быть адекватом, то есть я видел твои видео, где ты на улице там к бабушкам, блядь, бедным пристаешь и так далее, я просто хотел узнать... Ебанутые бабки перед подъездом, что они бедные? Это понятно, господи, я ни в коем случае никого не защищаю, я просто хочу узнать, если бы ты был адекватнее, опрятнее, возможно, да, не вел такой фриковый образ жизни... Был бы у тебя какой-то шанс? Или твоя, как ты утверждаешь, сельхозноправленная страна послала бы тебя в ебеня? И при таком раскладе, скажем так. Я думаю, да, при любом раскладе я бы был. Ну, то есть ты там, сейчас где, можешь... Там, где я сейчас. Подожди, ты можешь смело сказать, ты бы мог 7 лет не заниматься журналом, а найти себе какую-то, пусть быдло, работу, и ты бы хотя бы мог платить за квартиру, не знаю, там... Как бы кушать, не сидеть на шее у какого-то петушка, а быть самостоятельным петушком. Просто сейчас такая, как бы, вот складывается. Ну, знаешь, я не хочу на обычную, ну, как бы, зачем мне. Так ты. Слушай, то, что ты не хочешь на обычную работу, привело тебя сейчас к тому, что ты как бы сейчас будешь последний хуй без соли доедать. Да, это как бы ведет ни к чему. То есть складывается картина такая, что ты сейчас обвиняешь, по сути, государство, страну, да, там, блядь, людей. Обстоятельства. То есть это получается как большинство, извини, конечно, но неудачников. То есть все лузеры, будем так их называть, всегда обвиняют кого-то в своих бедах, понимаешь? То есть это как бы, это факт, это... Ну, ты знаешь... Я не хочу обвинять и не обвиняю, просто мне не стоило вообще о паспорте, я делал видео о паспорте, я говорил о том, что у меня нет прописки, поскольку мне государство по закону, по конституции обязано было выдать жилье, чтобы мне где-то прописаться. А без прописки я не могу получить загранпаспорт оформить, не могу пойти в больницу, по сути, я не гражданин, понимаешь? Я не могу пойти в библиотеку, не могу пойти куда еще? Нихуя, в общем. То есть у тебя реальные терки с государством, я понял. А ты не пробовал обращаться в куда-либо, в органы там какие-то? То есть я не думаю, что, блядь, прям так вообще все пиздец, как хуево, что, существуют же какие-то там... Ну, обычно делается так, находится какая-то бабушка, которая сдает квартиру, она прописывает там человека, ты получаешь нужные тебе документы, не знаю, там, идентификационный код, еще что-то, в конце концов ты выписываешься, но вот все документы у тебя уже есть, это стоит, понты. То есть так это можно. Не пробовал заниматься, например, таким это вряд ли можно назвать охуенным мошенничеством, но мошенничество не пробовал таким заняться? То есть это же, блядь, абсолютно, абсолютно, я не знаю, древнейшая практика, блядь. Ты знаешь, я о таком не слышал, чтобы бабки где-то прописали. Бабки, да не то, что бабки, это просто каждый образ. Месяц. То есть определенный человек, который имеет какую-то хату, блядь, бесхозную, к примеру говорю, он туда может вписать кого-то за определенную плату. Потом ты просто через время выпишешься, но за это время ты успеешь сделать себе документы и прочую поебень. То есть это абсолютно нормальная практика. То есть, ну, к примеру, в России, особенно в Москве, блядь, и в Подмосковье, там, блядь, таджики вписываются просто 40-леонами, блядь. Ты пытался что-то делать для того, чтобы исправить эту ситуацию? Или ты просто констатировал факт, нет, что у тебя... Нет, я пытался. Я ходил вот с Суздальской, там какая-то, вот на там, Бульвар Лэпс, в общем. Там есть бомжарник, ну, там прописываются бомжи. Ну, в общем, я туда ходил, я там стоял, я даже... получил листы вписки, чтобы выписаться из... Ну, я жил долгое время, я жил по общагам. Но мне приходилось поступать в училище, вот, там, в универ, в училище, чтобы было где жить, понимаешь, чтобы у меня была общага. Вот, и, ну, последняя моя прописка просроченная, там, какого-то 2007 года, именно в общаге ювелирного училища, вот. И, как бы я получил из этой вот бомжарни, вот куда я ходил, где прописывают всех бомжей, я получил листы вписки, вот, и думал выписаться и вписаться туда, но в итоге я узнал, что такой практики не существует, чтобы бомжи как бы оформляли загранпаспорта, то есть я это делал только ради загранпаспорта, и я понял, что я, скорее всего, его не оформлю. И я все это... Я хочу что немного вот перебить этот диалог о том, что там все хуево. Ты просто скажи, помогло вот тебе то, что ты делал вот эти вот видео, хуебесы там, это ДТП, или, блядь, наоборот, или вообще просто ничего из этого не изменилось, не колыхнулось, ни жарко, ни холодно стало. То есть вот все, что ты вот это вот делал, ну, то есть, да, там, возможно, какой-то отклик в интернет-сообществе появился, но вот так вот на деле, вот это вот твоя... А фриковость, эпатажность. Профиты какой-то принесло тебе? Профит, да, какой-то есть от того, да, что ты делал? Профит есть. Какой? Ну, я... Ну, мне... Тебя узнают на улицах? Полезный или тебе, наоборот? Тебе ломятся полезный? В двери люди с дрелью? Нет, мне люди деньги прислали. Вот он еще, Михалыч. То есть ты папика таки нашел? То есть ты все-таки... Нет, я не нашел папика, мне какая-то девчонка из России прислала деньги, я об этом снимал видео, она прислала там 5000 рублей, но я их просто не смог снять, вот, потому что свифт был долларовый, вот, и получается, и банк мне тупо вообще отмораживается, все эти операционисты, и не дают мне деньги, вот, да. Ну, то есть, короче, в любом случае, как бы жест доброй воли был сделан, но да, жест был. Профита да. Ты не получил. А получается, что кроме вот этой девочки из России, да, ты как бы, получается, больше ничего-то и как бы и не получил. Ну да. Я просто хочу услышать сейчас, абсолютно серьезно, без всякого стеба, блядь, и подъеба. Скажи, пожалуйста, вот это вот, блядь, фриковость, вот это вот эпатажность, которая абсолютно в большинстве случаев осознанная, специально сделанная и так далее и тому подобное. Я не буду сейчас говорить о российских фриках, таких как там Петель и так далее, которые на этом наживаются и делают себе ну, имя. Ты мне там... одно и то же все время задаешь, один и тот же вопрос. Помогло ли оно мне чем-то, да? Нет, не совсем. Я хочу, чтобы ты сказал, чтобы люди, которые помышляют о подобном, стоит им этим заниматься? Или, блядь, все-таки стоит подумать и, возможно, направить свою энергию, мысли и все остальное куда-то в более благовещенское. Я как-то совмещал... Вот ты же не глупый, ты же не глупый. Вот ты вот как вот человек, который, имея такой опыт, да, пройдя, блядь, там огонь, воду, медные трубы, как ты сам говорил, в очко там и так далее и тому подобное, ты же можешь сейчас посмотреть на все это с высоты своего роста, да, и сказать, что тебя к этому привела твоя вот такая вот жизненная ситуация, да, плачевная, безусловно, ужасная, несправедливая, что вообще пиздец, все суки охуели, но это тебя привело вот из-за того, что ты вот так вот жил. А вот люди, которые абсолютно нормальные, то есть они жили в нормальной семье, у них там все в достатке, да, кстати, это частенько и приводит к тому, что они становятся ебанутыми на всю голову, но, тем не менее, стоит этим заниматься людям? Вот таким видом проявления своих каких-то творческих позывов, или не стоит совсем? То есть лучше направлять себя... Показывать очко? Я не об этом. Это ты как-то, блядь, вот как-то узко, ты, по-моему, сейчас все это... Ты ведь не только очко показывал, дружище. Ты про эпатажа хочешь спросить, Макс? Подожди. Ты против эпатажа что-то имеешь? И против действия делать что-то фриковое? Так каково мы будем смотреть, если... Знаешь, не очень многие люди смогут совмещать ну, и делать нет, то, хочу, что я делаю. Понимаю. Ну, как бы и... Да, и фриковать, ну, наверное, и в то же время... Алло. Да-да-да-да-да. Да. Вот тут. И, ну, и говорить, ну, то есть, и что-то новое говорить. Вот, ну, допустим, я, ну, поскольку у меня есть доступ там к источникам, у которых нет в интернете, допустим, ну, то есть, какие-то книги, да, вот, об ЛГБТ, вот, и я могу что-то рассказать новое, понимаешь, ну, то есть, помимо вообще там бабулек, вот, и всех этих уродов, которых я снимал, и очко, которое я показывал, ну, то есть я говорил, ну, вещи, о которых никто, о которых никто не писал и о которых никто не говорил, вот, и я думаю, люди, ну, блядь, рефлексируют, вот, и я все-таки хотел к себе... Ты понимаешь, много. То есть об этом можно говорить и без очка... И без... Никто этого слушать не будет. Да ты не понимаешь, Женя, блядь. Есть не фриковость. Будет слушать. Подожди, есть фриковость приятная, на которую можно смотреть. Понимаешь, умные люди обо мне, то есть хомячки мне обеспечивают пиар, а умные люди уже подтягиваются за счет этих хомячков, понимаешь? Так и да. Но рекламу мне обеспечивают именно хомячки, которые смотрят. Ай, какой ужас, блядь, посмотрел там очко, блядь. Очко несет смерть. Там. Или... Ай, блядь, гондон. У меня просто уже сформировалось давно. Спасибо, блядь, что научил меня кружиться с гондонами. Ну, то есть, какой-то тупой камин. Ну, понимаешь, и благодаря таким хомячкам я... Ну, обо мне узнают те люди, которые рефлексируют, которые думают, вот. Я вас, я понимаю, я и Женю понимаю, что он, вот, он говорит, что нам не на кого будет смотреть, не на кем будет смеяться, дурачки должны быть, да? Так ты имеешь в виду, Женя? Нет, я имею в виду, что смотри, то, о чем сейчас говорит, о том, что это фактически, то есть эпатаж, это способ получить бесплатную рекламу. И дно. Цель-то не в том, чтобы показать очко. Цель в том, чтобы донести какую-то информацию. Да. Через очко? Ну, это очко инструмент. Это способ привлечения масс. Один инструмент доставления информации, грубо говоря, да? Это способ привлечения масс, не более. Неужели, я просто не понимаю, неужели, там какой-нибудь Стэнли Кубрик или Мартин Скорсезе. Бля, это люди с бюджетами, а это мужики... Какая, блядь, разница? Начинал Стэнли Кубрик с камерой, блядь, и с одной, в одной руке была камера, а в другой руке была книга, с описанием, как эта камера работает, блядь. Я о другом говорю. Сравниваешь, ну, как бы, это совершенно разные, ну, почва совершенно разная. Ну, то есть, блядь, там... Я просто говорю, блядь, о том, что сейчас дело не люди... в почве. Сейчас дело в человеке, который делал что-то там для кого-то. И он нес какую-то инфу, да, месседж. И у него это получилось сделать таким способом, без очка. Вот я к этому веду. А ты, например, да, там, рефлексируя кого-то там, кто пришел к тебе через хомячков, как ты их называешь, ты это делаешь весьма таким отвратным способом. То есть многие умные люди просто не будут на это смотреть, потому что это как-то не очень. Я вот это очень хороший фильтр, я тебе объясню. Это очень хороший фильтр. Человек, который не сможет смотреть на очко, он вряд ли сможет слушать ту инфу, которую Сереженька пытается донести. Слушай, ты знаешь такое направление в кинематографе New Queer Cinema, нет? Новое квир-кино. Вот мы тоже зашли на Википедию вместе с тобой, так, и что мы видим? Да, вот, и кто там был этот, господи, ну, это же классика, правильно, ну, то есть, и все они, вот то, что, блядь, эпатажные, и все они, блядь, Слушай, я подожди, одну секунду, Макс, ты хочешь, чтобы он сказал... Ты хочешь, чтобы Сережа сказал, что типа люди, не делайте так, как делал я, будьте нормальными, вот, и нахуй вам оно надо. Я правильно понимаю тебя? Ну, не совсем так, но доля правды. Ну и нахуй я. Мне кажется, что ты просто очень как бы такой социализированный, ну, как бы ты слишком, ну, не знаю. хомячок. Социализированный, что ли? Ты ничего не знаешь, ты вот вообще ничего не знаешь. Я просто хочу сказать, что все равно, как говорится, в семье не без урода, да? И все равно будут находиться такие, блядь, Алены Пискун, блядь, которые полная аналогия тебя, Пискун только в женском обличии. Пискун нет идеи. Да. Да, она тупая курица, это понятно. Но она тоже берет вот этой вот хуйней своей, там, блядь, краску ей в глаза залили, блядь, и прочая хуйня. Это поебень не нужно никому. Я просто хочу сказать, что всегда найдутся вот такие вот уродцы, которые все равно будут, и которые все равно будут смешить, там, блядь, кого-то интересовать, кто-то будет блевать от них и так далее и тому подобное. Это понятно. Но ты, Сиранхелия, да? Вот как вот Сиранхелия? Не как Сергей, как у тебя фамилия? Дудник. Да, вот не как вот ты, а вот как Сиранхелия. Ты отвратный персонаж. Ну, тебе норм, окей, блядь. Тебе еще все норм, у тебя ноги нету. Нет, блядь. Ну классно, слушай, кружи эти мне гандоны. Где ты такое еще увидишь, блядь? Это же оригинал контент. Понятное дело, что нигде. Я просто о другом хочу сказать, что вот этот персонаж, неважно, что ты там, блядь, чувствуешь нахуй, вообще в целом. Я тоже смотрел на это, мне было смешно. Потому что я настолько, блядь, уже пропитан всей этой хуйней, которая происходит в интернете, что мне вообще похуй, что происходит. Но, тем не менее, я что хочу сказать, что это для большинства это отвратно. Да, называйте как хотите, хомячки, блядь, еще кто-то там, хомячки, неважно. Хомячки, тупое хомячье, быдло. Да, блядь, неважно это, я просто о другом хочу сказать, что можно инфу доносить гораздо более интересно, несмотря на то, что ты там можешь быть фриком, понятное дело, но это надо как-то преподносить более правильно, а дурачки, еще раз говорю, дурачки такие, как Алена Пискун, будут все равно, они ничего за собой не несут, но над ними можно стебаться, потому что они реально просто тупые, вот просто вот больше другого слова-то не подобрать. Бараны. Ты-то ведь, Сергей, не такой. Вот в чем проблема, блядь. И все-таки мы здесь собрались для двух вещей. Макс хочет получить ответ на вопрос. Считаешь ли ты, что... Точнее, не считаешь ли ты, а... Возможно ли, что тебе лучше бы было бы не фриковать, а действовать какой-то обычной хомячей жизнью, и тогда бы ты сейчас не оказался... Ну не совсем так, Женя, блядь, коверкаешь мои слова. Ты заебал. Я имел в виду, что возможно, блядь, раз человек позиционирует себя с более-менее, блядь, умным интеллектуалом и так далее и тому подобное, может быть, он мог додуматься до более каких-то интересных идей, которые помогли бы ему дать посыл для того человеческого рода, которому он дает посыл, блядь, тот, который он хочет дать, более интересно и более доступно и так далее и тому подобное, нежели через то, что он делал, то есть через очко. Вот что я имею в виду. Пусть, блядь, очко? Он хоть... Я тебе говорил, очко — это инструмент. Понимаешь? Да мне понял, нужна что... была аудитория. Но вопрос-то ты понял, да? Что вообще-то можно ли... Изначально я делал, да. Я делал только вот такие идеальные видео. Ну, то есть никакой хуйни. А идеальные видео, блядь. Вот да. Женя, сука, весь мозг нахуй засрал. Я имею в виду, вот есть Алена Пискун, тупая пизда, да, которая не... Ну, вот она ничего не может сделать, кроме как быть ей. А есть человек, который может что-то. Вот он может думать, там, интегрировать в башке интегралы, неважно. Он может что-то думать. Почему ему надо, блядь, быть такой же, как Алена Пискун, когда он может быть более интересным? И так далее? Чтобы эти же интеллектуалы обо мне узнали через хомячков, понимаешь? Нет? То есть, короче, твоя вот не ломающаяся... Чтобы люди, которые хотят мыслить, думать, чтобы они обо мне узнали. Короче, я понял. То есть через вот эту вот хуйню, которую ты творил, ты все-таки считаешь, что оно тебе помогло. Вот так вот, скажем, да? Блять, у меня на хуебесах, у меня там, они быстро набрали 500 тысяч просмотров. Конечно, они мне помогли. Окей. Я больше ничего как бы говорить не буду. Знаешь, Сережа, мне очень нравились твои ранние ролики, где ты там лазил по деревьям. Везде там гулял, и все было как-то ярко, интересно. А потом ты стал просто сидеть перед монитором и кричать по бумажке. И стало как-то скучно и вторично. Да, но это все-таки мои тексты. Ну, твои тексты. В общем, Серега, вот так предположим, вернуться бы назад, ты бы изменился? Была бы тебе такая... Чего вы всех получаете, блядь? Два таких великих учителя. Пошли. Я никого не получаю, нет. Я тоже никого не получаю, я просто спрашиваю. Мне интересно, что он скажет. Вот вернулся бы ты назад, была бы у тебя такая возможность? Ты бы сделал все так же? Были деньги, если бы у меня была квартира. Та же, вот, блядь, вот все то же самое. Я бы, то, что я бы, мне бы аудитория нахуй не нужна, не была нужна, понимаешь? Я бы работал, писал бы для двух человек, снимал бы видео для двух человек, которые умные, которые читают, которые понимают, вот. И аудитория мне нахуй не была бы нужна. Я, чувак, читаю, понимаю, но я не понимаю немного тебя, вот все, что я могу сказать. А, ну то, что ты не понимаешь какие-то мои, твои способы, вещи, да, которые я говорю об ЛГБТ, вот. Я тебе говорю, что я бы не снимал весь этот трэш, ну, как бы, хуебесов, там, бабушек, все это уродство, уебанство, я бы не снимал, если бы у меня были деньги, если бы у меня была квартира, вот, если бы мне не нужна была аудитория, понимаешь? То есть аудитория мне нужна, чтобы решить мои проблемы. Ты же не решил в результате. Ну, как решил? Ну, я нашел там девчонку, вот, которая... Которая прислала тебе то, что ты не можешь получить. Которая тебе прислала 5000 рублей, да? Да? Сейчас там... Нет, это которая из России. А девчонка Саша, о которой я говорил, вот, которая встречалась с этим хозяином и помогла мне хотя бы какую-то часть... Два случая. Два человека. Все. И один из них, кстати, даже... сейчас со мной. Хорошо. Один человек, который тебе прислал из России, ты даже денег не получил, потому что банк послал тебя нахуй, правильно? Да. То есть получается, банк? Что по сути, кроме вот человека, который сейчас рядом с тобой, тебе больше да. никто не помог. Нет, но Саша мне уже не может помогать, она сама нищая. Ну вот да. смотри, есть куча примеров, я уже их приводил, что есть люди, которые делали, как бы скажем, ну пускай это будет так банально звучать, как добро, да, там, блядь, светлые мысли и так далее. У них все получилось, у них все заебись, они молодцы. Вот. У тебя есть пример, как ты, да, который пытался делать как через привлечение своей эпатажностью, жопой и всеми остальными методами, и у тебя получилось только Саша. Не, подожди, стой, неправильный вопрос задан. Скажи мне. А кстати, вот... есть, ну, знаешь, вот многие люди, которые видят, ну, этот терабайт ненависти и неадекват под моими текстами и видюхами, они, ну, они считают меня мучеником и героем, и, ну, и это очень, стимул. Это очень малый процент, брат. Погоди, дай я спрошу. Ты это стимул, донесение. То есть человек начинает мне помогать, когда видит этот неадекват, понимаешь? Идея. Вот ты пытаешься донести некую идею. В деле донесения идеи. Хуй в очко и хуй бесы тебе помогли? Ну, а тебе же узнали, ты теперь можешь говорить, и кто-то тебя будет слушать. Следовательно, помогли, так же? Да, конечно, ну, я донес, да. То есть, если мерить баблом, то, как бы, конечно, все может быть очень печально, но если мерить не баблом, да. а каким-то информационным эффектом, то за счет хуебесов, собственно, да. мы сейчас общаемся здесь с ним только потому, чтобы у него были хуебесы. Так же, Макс? Это да, но, как он сам недавно говорил, если было бы у него бабло, не было бы, собственно, и его, блядь. То есть такой нет, я бы был, но были бы только... Ты бы был бы для кого-то там... Для были бы другие методы, и мы бы, скорее всего, не узнали, потому что никто бы не смотрел на чувака, да. который несет... А в чем вообще этот разговор? В чем вы пытаетесь кого-то убедить? Я не пытаюсь никого в чем убедить. Мы никого ни в чем не убеждаем. Мы просто спросили у Сережи, что он собирается делать дальше. Что правильно... Нет, ну мне так показалось, что вы как бы пытаетесь нет, объяснить, что правильно... Подожди, ты знаешь, чем Макс занимается? Своих Макс выражается программ... в том, сколько людей тебе пришлют денег. Макс снимает программу про людей, про тех, которые делают какую-то хуйню, фриков, и в конце он всегда говорит, ребята, будьте нормальными, не делайте такую хуйню. Понимаешь, как бы это общая идея бедрума такая. Ничего. Ну да, естественно. Ну, это идея бедрума. Я, например, я не могу согласиться делать, с этой идеей. Нечего лучше было. Делай хуебесов еще. Давай, Серега, кружите меня гондоны, часть вторая. Я хочу это... Женя, блядь, только... Вы как бы... Ну, то есть, это разные, блядь, вещи. Ну, то есть, вообще человек тащится от всего иррационального, понимаешь? То есть, человек вообще фаталист. То есть, он курит, он, блядь, знает, что это плохо, но он курит. Он, блядь, пьет, он знает, что это Пашка плохо, но он пьет. Это все, блядь, иррациональные вещи, блядь. Хуебесы, гондоны – это тоже иррациональная хуйня, понимаешь? Ну, то есть, секс, блядь, секс – это вообще самая иррациональная хуйня. Вот. И, то есть, люди ебутся, то есть, это иррационально. Люди засовывают себе, ну, то есть, в очко там руки, да, там, фистинг, фингеринг, Вот, это больно, но они это делают. После этого там проблемы, ну то есть кишка может выпадать из, да, понимаешь? Но люди это делают, это иррациональная хуйня. Вообще люди, блядь, иррациональные... Вообще люди иррациональная хуйня, давай приведем да. уже вот черту, блядь. Да. Ну, поэтому как бы все... все давай это... тогда, давай так, давай, блядь, сейчас но вот ура. Все... Будем, блядь, стоять нахуй, нахуе, блядь, там, разрывать друг другу ёбла, потому что это иррациональная хуйня, как бы, и похуй. Понимаешь, тут не бывает, ну, не бывает такого в мире, что, блядь... так и делают, понимаешь? Ну, только они работают, а приходят домой, и они делают то, что... Ну, я же уже сказал, вот смотри, есть куча примеров людей, не хомячков, как вы говорите, которые добились Олей. Там... Всяческого-всяческого. Всего что угодно. Они богаты, они успешные, они знаменитые и так далее и тому подобное. Они доносят свой месседж и так далее и тому подобное. Они молодцы. И у них все получилось. Они не занимались, блядь, очковтирательством, в своем случае в прямом смысле этого слова, и так далее и тому подобное. Понимаешь, в чем дело? Я просто хочу понять. Потому что у них было то, чего у меня нет. Деньги. Да, блядь, и... многие актеры великие, ебаные в рот, были такими, ну, не такими же нищими, и не так же у них такие проблемы были, но они тоже, блядь, были нищими, они тоже, блядь, там работали там непонятно кем, дворниками, блядь, хуерниками, в ресторане официантами. Почитай, блядь, биографии многих актеров, они все были, ну, блядь, такими. Во-первых, не верь тому, что пишут, а во-вторых, ну... Дело не в этом. Блядь, о каких актерах ты говоришь? О советских или о западных актерах? Вот. Я сейчас говорю о вообще в целом. Есть и... у нас советские актеры многие начинали хорошо, подожди, заканчивали плохо. Макс, а многие из этих актеров были круглыми сиротами, ну, которых бросили в роддоме. Там, ну, то есть, ну, многие, такого, по советски сказать я ничего не могу. Я думаю, в Совке такой бы ситуации, которая произошла со мной, ее просто бы не было. Ну, поэтому, да. Я просто что хочу сказать. Вот Женя гнет свою линию, да? Он как бы абсолютно такой похуистичный человек, которому совершенно похуй. Ему нравится, что происходят такие непонятные вещи, которые... Понятные. Мне все понятно. Хорошо, ему понятные. Хорошо, блядь, Женя, нахуй. Понятные вещи, понятные вещи. Иррациональные. Иррациональные вещи, но они понятные. Несмотря на то, что они иррациональные, они понятные. Они забавные, они уморительные. Женя с этого ловит лузы. Ему в кайф. Да. Есть такая... Не в кайф. Нет, стоп. Но мне не забавно, я ни разу... Я на это смотрю со стороны и оцениваю, как наблюдатель. И я вижу, например, что вот, например, блядь, тигр, который лежит, блядь, красиво так где-нибудь, это красиво. Или как человек себе засовывает в жопу расческу, это не очень красиво. И это не то, что я бы хотел, на что бы я хотел смотреть. Так понимаешь? Не смотри просто. А ты говоришь, не делай. Это, ну, как это не моя делай? Работа. Это моя смотри, работа. Если, а если бы люди, ну, большинство людей вот так жили, засовывали бы каждый день себе расчески в жопу, это было бы привычно, это было бы узнаваемо. И, возможно, если бы бабушка бы были яйца, нравилось. Бабушка была бы дедушкой. Давай не будем думать о том, что если бы, и так далее и тому подобное, блядь. То есть, если бы что-то там пошло не так, России бы, например, не было, или вообще бы, блядь, земли не было, или еще какая-то хуйня, блядь, была бы. Я просто тебе хочу сказать о том, что сейчас, как бы ты ни крутил, что бы ты ни крутил себе там, понимаешь, в чем дело? Существует некое общество, да, вот просто вот оно существует и существует. 200 лет назад, или там 300, блядь, ведьм сжигали на кострах. Сейчас про них снимают передачи, они рейтинговые, топовые, и все на них там, блядь, ну не все, конечно, но какое-то определенное количество людей думают, ой, как классно, экстрасенсы, заебись. То есть мораль и нравственность, она всегда менялась и меняется, и будет меняться, она напридуманная такая же, как и, блядь, много чего. Да, порог того, что можно, что нельзя, он всегда снижается. И это что? Понятно, но ты сейчас живешь во время, когда вот эта мораль и нравственность, она как бы есть, и она вот как бы вот такая вот. И люди, которые в этой морали и нравственности выросли, да, их воспитало там родители, общество, они многие не приемлют там такому поведению. Я просто хочу это сказать, да? То есть нисколько не обвиняй там тебя в чем-то и так далее. Живи, ебись, что хочешь делать, честное слово. Но смотреть на это, как Женя говорит, не смотри, блядь, нихуя себе. Есть такое охуенное выражение, блядь, мне нравится на Ютубе, типа, не нравится, блядь, не смотри, нахуй. Ну, да нихуя себе. Нихуя себе, это что за пиздец? Я зашел, я посмотрел, мне не понравилось. Как ты можешь запретить кому-то засовывать в жопу расческу? Вообще, контролировать любопытство, это очень сложно. Немногие могут контролировать любопытство. Я никому ничего не запрещаю. Пусть он хоть себе, блядь, столб в задницу засунет. Честное слово. Ты же апеллируешь, типа, общество неприемлемое. Да в рот ебать это общество, оно тупое. Я вот об этом, блядь, мужик, ну ты пиздец мои слова переживаешь. Общество неприемлет, это как бы похуй, если честно. То есть многие делают вещи, которые общество не приемлет. Ты уверен, что это общество есть? Его нет вообще, этого общества. Это хороший пример про Breaking Bad. То, что ты называешь общество, это состоит из меньшинств. То есть это меньшинство любит там евреи, там гомосексуалы, там пятый, десятый. Все общество состоит из меньшинств. Ну, короче, сложно разговаривать с людьми, которые один зациклен на своей идее, а второй, блядь, сука, сидит тут нахуй и делает вид, что он такой весь... А ты зациклен на своей идее, типа, надо быть нормальными. Я просто пытаюсь понять, все, мне больше ничего не надо, мне похуй, еще раз говорю, делайте, что хотите, мне вообще поебать, мне просто интересно понять, я уже мотив понял, мне уже ясно, что если бы, блядь, были бабки... Если бы были бабки, то все было бы заебись. Он бы делал это то же самое, только для определенного круга лиц, которые это бы понимали, да, как ты сказал, и смотрели. Правильно? Так. Да, я бы делал интеллектуальное видео, да. Да. Да, и все, и похуй на все остальное. Вот и все. То есть проблема в бабле, по сути. Вот и все. Да. Да, но, к сожалению, не решилась эта проблема. Вот и все. То есть я просто что хотел сказать-то? К чему я все это вел-то, блядь? Что вот ты это делал, но нихуя от этого не получил, профита нет, кроме Саши, которая... Ты понимаешь, что были и до меня люди. Вот если ты знаешь, что Ярослав Магутин такой, он тоже нихуя, кроме ненависти, кроме говна, не получил. Он отсюда съебал, и он продолжает в Штатах, в Нью-Йорке... Получает ненависть и говно, что ли? Он продолжает троллить, да. И он... Я не могу назвать тебя троллингом, вот честное слово. То есть тут понятно сразу, что ты делаешь и почему ты это делаешь. Вот в чем дело, понимаешь? Особенно когда в интернете. Но мне сразу было понятно, особенно когда в интернете валяется твоя биография, все становится, блядь, сразу понятно. Ну что, блядь, какой троллинг нахуй? Тут все понятно. Хомячки, да, возможно, какие-то там, которые, блядь, непросвещенные, первый раз это увидели, они не поймут ничего вообще. Они подумают, что пиздец, что происходит вообще. Но если разобраться и посмотреть на всю картину, блядь, целиком, понятно, для чего ты это делаешь. Я просто не могу понять, что неужели человек, могущий, вот так, наверное, создать что-то, нечто прекрасное, хорошее, как, блядь, Женя утверждает, что не буду смотреть. Да будут, блядь, если ты сделаешь это интересно и круто, блядь. Понимаешь, люди, которые вообще в интернете сидят, они не прекрасные, не хорошие. Я просто выкупил, с чего они ржут, блядь. То есть с полной хуйни, понимаешь? Да. И вот эту полную хуйню я когда снял для них. Смотрите, блядь, уебаны, смотрите, вам нравится уебанство? Пожалуйста, смотрите. Правда, вот, Серега, ты прав. Это абсолютно правда. Людям нравится жрать говно. Это понятно. Давно ясно. Да. People have еще с тех самых времен, когда появилось это выражение, блядь. Но. Да. Есть одно но. Если все, блядь, все понимают, что люди жрут говно, да, и начинают делать, как ты говоришь, если бы, начинают делать вот это вот самое говно, начинают все себе сувать расчески в задницу и выкладывать это в интернет. И понимаешь, что ничего вообще хорошего из этого не получится просто. Вообще ничего. Видишь, я думаю, все просто не у всех, далеко не у всех, да. Смелости такая хватит. Ситуация. А это не важно. И воли, и смелости, и мозгов. И понимаешь, тут просто даже не у всех будет такая ситуация, как у меня. Это просто редкость, когда люди, круглый сирота, понимаешь, ну, то есть, бывают сироты, но у них бабушки, там, дедушки, вот. А так, чтобы оставили там в роддоме, вот, и, ну, тем более, с такой, как бы, чтобы еще волевыми своими усилиями там преодолевать весь этот социальное дно, понимаешь, и как бы пытаться развиваться. То есть я там украл книги, там, я делал вообще все. Я пытался выйти на каких-то умных людей всю жизнь. То есть я делал все, чтобы чтобы стать лучше, умнее, вот, чтобы как-то на правильную дорожку, Ну, я заметил, какая у тебя правильная дорожка. Смотри, я что хотел сказать. вообще в целом, блядь, заебали вы меня со своей этой хуйней, что есть разные способы. Ты выбрал один из. Я пытался сидеть сразу на нескольких стульях. Ну, как бы и нахуй съесть, и рыбку съесть. Ну, понимаю. Ну, я... Хотя, не знаю, это, наверное, не к месту. Ну, я просто... да. И для вечности, и для быдла. И для вечности, быть, и для может быдла. Может быть, иногда стоит пробовать, видя, что большинство, большая часть людей, там, 95%, да, тупые идиоты, там, да, это 95% это цифра, которую используют практически все, кто как бы якобы думает, что они думают. Так вот, неужели нельзя попробовать, раз в интернете сидят плохие, гнойные люди, раз смотрят они только плохое, гнойное говно и так далее и тому подобное, неужели нельзя начать пробовать делать что-то достойное? И постепенно... Это никто не будет смотреть, это никому не интересно. Массу вот интересует говно. Масса вот, слушает вот, популярную музыку, Жень, я просто, шансон и смотрит клинику. Точнее, не клинику, а интернов. Подожди, вообще что-то... люди ведутся на статус. Вот ты что-то пропиаришь, и они, это разрекламировано, ну как бы не, они не могут, у них нет критического мышления, они не могут выбирать вот это качественная, это литература, ну то есть это там, я не знаю. Ну ты всех под одну гребенку-то не засовывай. Я просто хочу сказать следующее, что вот если представить утопический мир, где люди начали как, ну вот, блядь, появился такой чувак, как В, значит, Вендетта, да, вот, в фильме, да, и начал вот он не таким способом, как там, а начал вот он делать хорошее, доброе, и этим своим примером загипнотизировал других, они тоже начали делать хорошее, доброе. И в результате интернет превратился из кучи дерьма в кучу светлого, интересного. И там не останется смотреть, кроме этого, ничего другого, понимаете, да? Это утопия, это невозможно. Что значит светлое, интересное? Ну это же, блядь, уныло, это скучно, светлое, интересное. Это же, блядь, однообразие. Ну то есть, неважно, блядь, оно светлое или темное, блядь. Нихуя себе, оно все... то есть ты хочешь сказать, что оно говно, однообразное. Оно не однообразное, что ли? То есть говно, оно не однообразное, а светлое, оно нет, все однообразное. Нет, и говно, и светлое однообразное, блядь. Ну, вот, блядь, вот пример колонны Publications, вот, блядь, Волчика издательства, блядь, которые никто эти книги не берет, вот, которые вообще, блядь, всех самых крутых чуваков перевели, вот, и, ну, то есть, и о них, как бы, никто не знает, ну, как бы, как объяснить, вот есть там Магнус Хиршфельд или Крафт Эббинг, которые говорили о гомосексуальности раньше Зигмунда Фрейда, понимаешь? Вот, но Фрейд распиарился, ну, то есть, понимаешь, люди ведутся на, ну, как бы, на статус, на распиаренное, блин, а не на умное, ну как бы, а не на разнообразное и глубокое и интеллектуальное, ну понимаешь, то есть, тот же Крафт Эббинг, окей, да Винчи какой-нибудь, да Винчи и при жизни был достаточно известен, и после нее теперь ну, является, ты сам знаешь кем, ну как бы он делал не хуйню какую-то, блять, и он не был таким распиаренным каким-то в то время, блять, вообще о каком пиаре могла идти речь, блять, да Винчи. Я не знаю... Такой попсовый тебе пример, вот что. Вещи, но вот наше время, там, 19-20 век, ну, там, Ван Гог, люди умные, они вообще живут в нищете, они погибают от нищеты, ну, и я не знаю. Они не могут применить себя, ты понимаешь, что они все, не могут? Они не могут себя применить. Ван Гог был немного еще и больным, если ты не в курсе. Ну, гении, они все, знаешь, как бы нездоровые. А вот твои нормальные, да, это всякие долбы. Мы с тобой, кстати, общались на тему того, что ты скажешь человеку, что вот это классно, и он будет рычить на то, что это классно. Вот, пожалуйста, все твои массы, сколько... Вот ты считаешь, что можно сравнивать, например, годный контент и негодный? А по каким критериям? Быдло хавает, нормально. Я хочу сказать следующее, что критерии для каждого разные, верно, Женя? Ну, и наверное. И у каждого разные. Критериев вот... у большинства нет, потому что у большинства нет критического мышления. Вот-вот. Об этом да. Речь. Ну, я как-то вырос не совсем в таких вот бескритических людских там непонятных особей. Я жил в нормальных условиях. Папа меня учил. Я смотрел... У тебя была папа, мама, а у Сережи не было ни мамы, ни папы. Ну, один черт. Сережа умеет критически мыслить. Я тоже вроде как этим отличаюсь. Плюс еще есть такой великолепный Джордж Карлин, который об этом твердил с утра до вечера, блядь. И люди, которые интересуются хоть чем-то, они могут себе позволить думать критически. Несмотря на какие-то определенные зомбированные темы, которые вокруг нас витают. Короче, блядь, мы зашли в какую-то ебанутую хуйню. Я о чем хотел сказать? Что, Серега, твоя вот эта вот хуйня тебе не помогла, верно? Ну, не помогла, нет. Ну, вот чуть-чуть. Чуть-чуть. В чем помогла она тебе? Давай так, в чем помогла? Ну, ты знаешь, все эти все равно... Ну, коротко ну, скажи. Пройдет время, если все-таки, ну, как бы будет общество, ну, общество, да, вот, которое из меньшинств, оно, если оно будет развиваться, идти вперед, если экономически оно будет развиваться, оно, значит, будет становиться сложнее, интеллектуальнее. Это значит, что все эти знакомства, моя знаменитость со временем, она окупится, понимаешь? И там он себе в этом обществе место и найдет. И это пройдет время, я стану богом. Да? Окей, богом, это твоя утопия, да? Макс, если нужно будет кого-то позвать и рассказать о ЛГБТ-сообществе, то как ни крути, но Сиренхелия будет куда более авторитетным источником, чем ты, например, или чем я, правильно? Потому что да, у меня, извини, история, да. Так что так или иначе, свои профиты он с этого поимел. Пусть не финансовые, но это в будущем. Мне вот что интересно. Куча адекватных людей, вот если ты слышал последние эфиры Волчика, там Климова, Маруся Климова, если ты знаешь, переводчица известная, вот, она упомянула меня, что я вот такой одинокий гений, Сиренхелия. Сергей Дудник, он же Сиренхелия, вот такой одинокий гений, и, ну, наряду мне там с Ульяновым там и прочими, вот. Смотри, Серега, я тебя перебью, извини, но это в будущем. Мы живем в настоящем. У тебя нет средств, ты находишься в полной жопе, да, будем говорить своими словами. А у тебя реально сейчас стоит вопрос о выживании, верно? Ну, блядь, это лучше, если бы я вообще нихуя не делал, понимаешь? Я бы, у меня даже знакомств бы не было, и у меня бы вообще не было... Ты только что нам сказал, что ты не нашел так и себе друзей, которые могли бы тебе... Хотя бы есть надежда на будущее, а вот в будущем меня, значит, непонятого гения, меня поймут, ну, то есть, понимаешь? Это хорошо, что есть такие идеи и мечты, это, честное слово, хорошо, но я тебе просто хочу сказать, в настоящем-то ты что вот сейчас, как? Как быть-то, братан? По-настоящему? Ну... Хуёво в настоящем. Но нельзя все делать ради денег. Конечно, нельзя. Я просто говорю, как быть-то? Я работал все это время на будущее. Будущее наступило. Будущее... Вот когда ты начал работать, ты работал на будущее, предположим... Когда ты начал там? 2007 год, 2008? Да. А получаем 2013, это как бы будущее, 5 лет прошло, ты сейчас находишься в настоящем, которое как бы когда-то было будущим. Что? Ничего, верно? Макс, ну нельзя так говорить. Ну бабок нету, да, но деньги-то не главное. Деньги-то не главное. Как он жить-то будет, ты не понимаешь? Да придумай это как-то, бля. Вот сейчас мы разговор этот запостим, найдется какой-то пидор, который скажет, Серега, поехали ко мне, будешь у меня лизать очко и будешь у меня жить. И все будет нормально. Ну, по крайней мере, на это он рассчитывает. Я говорю, в деньгах вообще нет ничего, абсолютно какого-то там вау. Я просто говорю, что на них же... Это же инструмент, понимаешь? Это инструмент, который, во-первых, бы ему позволил делать то, что он хочет делать, верно? Да, за деньги я купил время. Да? Время, ну, что угодно. Блядь. Книги. Это инструмент, понимаешь? Интернет, книги. Которого у него нет. И который в данный момент, по крайней мере, он получить... Я тебе объясню вообще, как это должно работать. Если ты думаешь, что Леонардо заколачивал большие деньги, то ты глубоко ошибаешься. Всех творческих людей всегда спонсировали так называемый меценат. Потому что люди творчества, люди идеи, они не могут и деньги зарабатывать, и идеи двигать. Потому что кушать хочется всегда. Да. Поэтому в идеале это меценатство. И ну, найти какого-то человека, который будет просто, значит, его там каким-то образом... спонсировать, и он сможет делать то, что он делает. Потому что, объясню тебе, потому что пидорасов тупорылых, которые могут рубить бабло, много, а экстра петушков, которые могут интересно рассказывать о ЛГБТ-сообществе, мало. Именно поэтому, как бы, ну, вот концепция такая, но, к сожалению, в реалиях этого мира, ну, не фартануло, ну, не повезло, ну, завтра найдут труп, там, опознают, как Сергея Дудника и Морка. Ты же мне нравится с тобой же не общаться, блядь, постоянно у нас с тобой какие-то перепалочки. Это круто, на самом деле. Ну да, на самом деле ты прав, я в курсе насчет меценатов, это понятно. Просто сейчас, как ты говоришь, унипунитва... Еще фонды, частные деньги, фонды. Ну, это то есть назвал, не быдло, назвал... как бы своими тем, что оно покупает миллионы тиражей, там, ну, да. А настоящее, как бы, творчество и настоящие мысли, то есть что-то новое, вот. Потому что на самом деле нихуя еще не сказано и нихуя еще не написано. Вот. Такие люди существуют за счет частных денег, за счет фонда какого-то. Вот. Ну, то есть они за счет того, что вот, блядь, быдло пошло там покупать там, книгу, блядь. Ладно, я понял тебя. Я понял. Блядь, Пелевин новый, блядь. Пошли, блядь, покупай. Блядь. Да. Я тебя понял. Хорошо. Что я тебе могу сказать? Наверное, надо как-то подытожить. Давай, Жень, ты. Подытожить? Ну что, я, в принципе... Если вы хотите мне там всю эту, да, воду, типа, там, желаю тебе удачи, то не обязательно. Не-не-не, подожди. Я не собираюсь тебе такого лить, поверь мне. Мы тут некоторое время посидели, пообщались. Я не соглашусь с той идеей, что... То есть, короче говоря, я в некотором смысле... Я не являюсь... идейным, не знаю, меня не вдохновляют идеи ЛГБТ-сообщества и так далее. Я не гомофоб, но тем не менее, мне все это кажется каким-то наигранным и смешным. Чуждым. Но между тем, как бы, в любом случае, респект тебе за хуебесов, за гондонов. Это действительно классно. Такого больше нигде не увидите. И периодически, сидя в конференции, мы друг другу говорим: хуевачко, хуевачко, хуевачко. И вот за это я хочу сказать спасибо. И за то, что, несмотря на всю ту хуйню, в которой ты находишься, в которую ты попал и так далее, ну, может быть, ты пытаешься двигать какие-то идеи. Это уже достойно уважения. Да, я тоже хочу сказать, братан, насчет удачи там и всего остального, это, конечно, все пыль и хуйня. Как ты сам сказал, жалеть тебя не надо. Я и не собирался. Да. Но учитывая тот факт, что я знаю твою биографию, ну, по крайней мере, я ее читал, не знаю, насколько она правдива, но вроде как твоя, то есть вроде как ты давал интервью и так далее. Я, к сожалению, вот, она слишком правдива, да. Да, этому я действительно сочувствую, мне очень жаль. К сожалению, я узнал об этом только после того, как я уже сделал выпуски там и так далее. Но я нисколько не жалею о том, что я сделал выпуск, потому что твой пример... показал многим... Знаешь, меня в твоем выпуске расстроила только пизда, ну, которая какую-то хуйню сказала про ксенофобскую. Ты меня совершенно в выпуске не расстроил, то есть ты меня даже порадовал. Окей, слушай, я просто хотел... Она, кажется, в ванной сидела, нет? Где она сидела? Да. Это не важно. Я просто хотел сказать, что твой пример многим показал, какие они, наверное, ебанутые бывают у себя внутри. И, возможно, они этого Сиранхелию там у себя убили. Не дали ему выбраться наружу. За это спасибо. А так вообще, чувак, я не знаю. Постарайся как-нибудь. Я все-таки не против людей. Не хочу их убивать всех. Конечно, не очень люблю, но убивать-то уж... Что уж. Да, и тоже меня не вдохновляет идея ЛГБТ. Это как-то чуждо все. Чуждо. Но да, раз ты такой фанатик, всего этого, ну что я могу понимаешь, сказать? Понимаешь, просто нет такой ниши. Я занял нишу, на которой никого нет, понимаешь? Ну я еще раз говорю, Борис, наверное, больше ничего сказать не могу по этому поводу, потому что, ну, а что еще говорить? Что еще говорить? Да. А те, кто меня смотрит, они просто до окостенения сфинктера боятся потерять свою идентичность. Ну, в общем, я об этом всем писал. Но оно вам не очень интересно. Ладно, понятно. Спасибо, что поговорил. Надеюсь, ты хоть что-нибудь там себе все-таки, какой-то профит от кого-нибудь получишь. Да, надеюсь, да, в будущем. Хорошо. Жень, ты не отключайся, мы еще поболтаем. Давай, удачи тебе, братан. Пока. Успехов, Серега, давай. Что ты думаешь?